Нехорошо, нехорошо, вот и собственную дочь она никак не может простить за сиротство Дениса. Можно примириться, но простить? Нет, совершенно ничего не восприняли ее дети ни от деда с бабкой, ни от отца с матерью. Вполне вероятно, что новое поколение и появилось уже с усталостью в крови от перегрузок родителей. Что же с них спрашивать? Теперь-то это доказывается научно. Синдром генетической усталости. И его последствия нельзя вытравить уже никакими материальными благами. За что же на них сердиться? Чем они виноваты? Просто надо скорее решить с Денисом. Вот сейчас немедленно собраться и за ним, не откладывая ни минуты. Аленка торопливо забегала по квартире, ей захотелось быть сегодня особенно красивой и молодой. Схватила одно платье, второе, постояла перед зеркалом, примериваясь, и руки у нее вновь опустились. В глаза бросилось отекшее, утратившее здоровые естественные краски лицо, набрякшие веки, разладившаяся прическа, и она бессильно присела на небольшой диванчик. «Так вот, сломя голову, тоже нельзя», — сказала она себе. «Нужно хотя бы внешне привести себя в порядок, покрасить, что ли, волосы, съездить к своему мастеру. О каком тут душевном равновесии может идти речь? Дети ведь очень чутки, тотчас чувствуют малейшую неуверенность, фальшь. Ничего не случится, если пойти за Денисом завтра». Нужно хотя бы выспаться, если возможно. Отыскав старенький ситцевый халатик, Аленка влезла в него и, вернувшись зачем-то в гостиную, едва не закричала. В углу на квадратной высокой подставке, задрапированной черным бархатом, ясно выделяясь, темнела погребальная урна с прахом мужа. Нервы расходились. Успокаивая себя, сказала Аленка, поднимая руки к подбородку. «Галлюцинация, мираж. Нужно хотя бы громко заговорить, и все исчезнет». Приказывая себе повернуться и выйти, она продолжала стоять, не в силах шевельнуться. Необъяснимое холодное чувство ужаса сковало ее. Прошлое возвращалось. Урна была такой же, как и в реальности. День похорон. И стояла точно так же. И точно так же Аленка знала, что в урне всего лишь горсть земли с места катастрофы, потому что самолет взорвался, врезавшись в склон горы, и от него буквально ничего не осталось. И однако перед ней сейчас прорезывалась на черном бархате урна Брюханова. Это его хоронили. Она, вопреки настойчивым советам, поступила по-своему, настояла ради детей ненадолго вернуть в дом память об отце. Она хотела, чтобы даже символически он уходил в свой последний путь именно из родного дома. «Врачу, исцелися сам!» Сильно бледнее приказала себе Аленка, и видение растаяло, исчезло. С трудом передвигая отяжелевшие ноги, оставляя везде за собой открытыми двери и включенный свет, она прошла к себе и легла. «Нужно пересилить себя раз и навсегда», — подумала она. «У нее нет права на слабость. Это отвратительно». Сразу же опустилась, превратилась в старую неряшливую бабу. И Брюханов то же самое ей сказал бы. Зажмурившись от отвращения к себе, она затихла и, кажется, скоро задремала. Звонок в дверь показался ей нереальным. Звонок требовательно повторился, и она, помогая себе руками, поднялась, пошла открывать. «Боже мой, вы!» — озадачилась она, отступая от двери, увидев Шалентьева с темно-красными гвоздиками, подтянутого, сильно похудевшего, чисто выбритого. «Простите, я почему-то был уверен, что застану вас дома». «Здравствуйте, Елена Захаровна», — сказал Шалентьев, и она, стараясь не показывать своего недовольства, стянула ворот своего старенького ситцевого халатика, пригласила войти. Неожиданный гость был старым знакомым, бывал при жизни Тихона и в доме, и на даче, не раз встречались на официальных приемах. Она вспомнила, что 2 годами раньше, до катастрофы и гибели Брюханова, Шелентьев похоронил свою жену и несколько смягчилась, хотя его появление сейчас представлялось ей чем-то лишним и ненужным, насильственно вырвавшим ее из привычного уже состояния апатии и безразличия. В ее горе ей никто не мог помочь. И справиться с собой, победить подступивший хаос, она все равно могла только сама. Не говоря ни слова, не предлагая садиться, она непонимающе смотрела на цветы. И Шалентьев терпеливо ждал, ничем не объясняя свой поступок и не оправдываясь. Увидев до неузнаваемости переменившееся, пополневшее, неподвижное лицо Аленки, он понял, что поступил правильно. И потому только, что их связывала общая утрата, что он был мужчиной и обязан был прийти сюда, в этот дом, с поддержкой и помощью. И давно думал об этом, но и потому, что прийти было необходимо лично ему самому. И он видел сейчас не заношенный, ставший давно тесным халат. Он знал, что у людей бывают любимые вещи, с ними трудно расстаются. Не постаревшее лицо женщины, всего несколько недель назад уверенной в себе, царственно красивой и сильной, не седину, проступившую ее неприбранных волосах. Он видел сейчас ее страдания, ее безразличие к жизни, раз и навсегда, казалось, потушенный изнутри свет, выделявший ее в любом окружении, и еще раз подумал, что поступил правильно. «Я не вовремя, я знаю. Простите», — сказал Шалентьев. «Не сердитесь на меня, Елена Захаровна. Если вам уж очень неприятно, вы скажите, я пойду. Право, что ж делать?» Она небрежно сунула гвоздики в высокую запыленную вазу, не придав значения его словам, показавшимся ей ненужными, но она не могла не почувствовать его непридуманного сочувствия, прикрытого легкой, как бы извиняющейся улыбкой. И, по-прежнему не принимая общности своей и его беды, не желая впускать в свое горе постороннего человека, вежливо кивнула и, глядя мимо него отсутствующим взглядом, совершенно машинально, по привычке, предложила ему выпить чаю. «Спасибо, не откажусь. Если вам это не в тягость, неожиданно для нее, а еще больше для себя», — согласился Шалентьев, зная, что нас ждет его вежливого отказа, и посмотрел ей прямо в глаза. И тогда впервые за последние недели к ней пробилось, казалось, недоступное, более для нее живое чувство из навсегда ушедшего мира. Она даже не захотела скрыть своего удивления и растерянности, стягивая ворот тесного халата. «Пройдите в гостиную, Константин Кузьмич. Извините, у меня не убрано. Сейчас заварю чай», — сказала она, все так же безразлично, еще надеясь, что ее неожиданный гость поймет неуместность своей настойчивости, откланяется и уйдет. И, не сразу смиряясь, добавила: «Включайте, если хотите, телевизор. Курите, Константин Кузьмич. Извините». «Какой странный», — подумала она, взглянув в его крепкий, коротко стриженный затылок, когда он проходил мимо нее из прихожей в гостиную, и затем, переодеваясь зашторенными окнами на ощупь, без зеркала, у себя в спальне она теперь не выносила яркого солнечного света и почти никогда не раздвигала штор на окнах. Она двигалась скорее автоматически, по отработанной годами привычке при необходимости все делать быстро. Неожиданно вспомнив крепкий, коротко стриженный затылок Шалентьева, она безразлично подумала о странностях жизни и поправила чулок на ноге. Перед гостем она появилась в сером джерсовом платье со стянутым узлом волос, в которых еще резче проступала седина, с несколько посветлевшими глазами и с замкнутым по-прежнему холодным лицом. Также машинально, безразлично она отметила про себя быстрый, одобряющий взгляд Шалентьева. Он взял с подноса чашку, молча поблагодарил. «Хотите есть?» — буднично спросила она. «Правда, только холодное. Ветчина, сыр. Водки выпьете?» «Ни того, ни другого», — отказался он. «Чай прекрасно. Не обращайте на меня внимания, Елена Захаровна». «Хорошо», — просто ответила она, и Шалентьев, отмечая безразличность ее тона и в то же время улавливая молчаливое согласие на его дальнейшее пребывание в ее доме, сел в кресле свободнее, откинулся на спинку. Аленка принесла сигареты и зажигалку, закурила. И они надолго замолчали, думая каждый о своем. Вдруг нашла минута тишины и покоя. «Я сегодня у Малоярцева был, у Бориса Андреевича. Вызывали», — неожиданно сказал Шалентьев, и по его ровному, бесстрастному голосу Аленка поняла, что его больше всего занимает сейчас именно его недавний разговор с Малоярцевым. «Одно дело быть третьим, четвертым или даже вторым, совсем другое — стать первым». «Кто-то ведь должен быть и первым», — вслух подумала она, уже предвидя решение и внезапно жалея его. «Вы ведь хорошо знаете дело. Лучшей кандидатуры не найти». «А вы, Елена Захаровна, знаете Малоярцева?» — спросил Шалентьев с напряженным ожиданием, взглянув в лицо Аленки. Она помедлила, погасила сигарету в пепельнице, с некоторой досадой и даже болью, ощущая забытое чувство своей нужности, причастности к большой жизни и возвращения в круг привычных интересов и неосознанно сопротивляясь возвращению этого чувства. «А, я понимаю теперь ваш приход, Константин Кузьмич». Больше для себя вслух подумала Аленка. «Не ждите от меня многого. Вы лучше меня знаете обстановку, людей. Малоярцев был и будет. Это не от вас зависит, а, следовательно, надо или работать именно с ним, или отказаться и уйти». «Я не потому пришел», — горячо возразил Шалентьев, едва дождавшись, когда Аленка договорит. «Впрочем, не стану врать», — сразу же добавил Шалентьев. «Не только потому, ведь ближе Тихона Ивановича у меня никого не было и нет. Я к вам не просто так зашел. Вот огонь увидел во всех окнах и зашел. Нет-нет. Подумал, может, стены помогут. Должно же от человека что-то остаться». «Спасибо вам, Константин Кузьмич», — тихо поблагодарила Аленка. «Я и сама так думаю». Часто с ним разговариваю. Конечно, он поможет вам принять верное решение. Он будет рад вашему решению, Константин Кузьмич. Был бы рад. Уже тверже, увереннее произнесла она, чувствуя, как напряженно ждет и ловит гость каждое ее слово. «Знаете, Константин Кузьмич, выходите в первый ряд, не ждите. В конце концов, если вы откажетесь, ваше место займет другой, и, скорее всего, не имеющий таких неоспоримых прав, как вы, и, быть может, менее порядочный. Тихону это было бы больно. Так будет лучше и для дела, и для вас». «Вы думаете?» Тихо переспросил Шалентьев, в то же время с облегчением, чувствуя, что с его души сваливается соднящая тяжесть. «Я уверена», — твердо сказала Аленка, еще больше светлее глазами, и неожиданно, опять-таки, больше неосознанно стараясь ободрить и поддержать, слегка улыбнулась. При всей внешней сдержанности Шалентьева, его значительности, умении держать себя, она безошибочно ощутила в нем внутренний сбой, неготовность принять решение, но она также безошибочно знала, что жизнь требовала именно незамедлительного решения. Она сейчас как бы обрела дар провидения и точно знала, что необходимо делать ее гостью. Она видела и свои прошлые ошибки, и просчеты, и даже в гибели мужа винила себя. Будь она с ним рядом, он бы просто не мог погибнуть.